словно снимая с них ответственность за недоразумение и неразумное поведение ремесленника. Двор отвел глаза и раздраженно шаркнул сапогами по каменному полу. Драм глубоко втянул воздух. «Неужели у него хватит совести настаивать на таком решении?» — подумал Флар. «Конечно, мы не можем допустить повторения таких случаев. Нельзя, чтобы зеленые перед началом течки покидало веер, и всадники не должны встречаться вооруженными в поединке». «В поединке?» — взорвался Двор. «Не было никакого поединка. Треп неожиданно выхватил клинок и проткнул руку Фнору. Тот даже не успел достать свой нож. Это не поединок, это предательство, ничем не оправданное нападение. Вряд ли всадник может отвечать за свои действия, когда его зеленая в таком состоянии», — громко сказал Трон, стараясь заглушить слова предводителя Южного. «Ее нельзя было забирать из веера. Вот с чего все началось. Такова правда. Как бы ты ни старался смотреть на нее сквозь пальцы, Трон», — со злостью выкрикнул Тпор. «При чем здесь Терри? Вина лежит на твоем всаднике». «Тихо!» — рявкнул Драм, заставив замолчать молодого всадника. Из веера донесся раздраженный свист Лоранты. «Ну, — объявил Трон, вставая, — я не хочу больше беспокоить нашу королеву. Ты просила встречи, Бенден, и ты ее получил. В твоей жалобе не больше смысла, чем воздуха в промежутке. Совет закончен». «Как закончен?» — с удивлением повторил Гнариш. «Но мы же ничего не решили». Вождь Айген Вейра недоуменно переводил взгляд с Трона на Драма. «Всадник из Бендена ранен, и если это было нападение...» «Насколько сильно он ранен?» — спросил Драм, быстро повернувшись к Флару. «Хорошо, что ты додумался об этом спросить», — выкрикнул Двор. «К счастью», — Флар бросил строгий взгляд на сердитое и разгоряченное лицо Двора, «к счастью, рана не такая серьезная, как мы думали поначалу, и он не потеряет способность владеть рукой». Гнариш со свистом втянул воздух. «Вот как? А я считал, что он только оцарапан. Я думаю, мы должны...» «Когда зеленая в таком состоянии», — прервал Драм предводителя Айгена, но заметил, что лицо Двора исказилось неприкрытая ярость. Замолчал. Потом он перевел взгляд на Флара и нерешительно произнес: «Конечно, всадник никогда не должен забывать о своей цели, об ответственности за своего дракона и свой веер. Я думаю, ты потолкуешь с Требом, Трон?» Глаза Трона сверкнули. «Потолковать с ним? Да, обязательно. Можете быть уверены, я скажу ему все, что нужно, и Бнаю тоже». «Хорошо», — сказал Драм с видом человека, успешного разрешившего трудную задачу. Он кивнул остальным предводителям. «Нам всем следует предупредить своих всадников, чтобы избежать повторения. Это было бы мудро. Согласны?» Он продолжал кивать головой, словно предлагая присутствующим последовать его совету. «Но должен заметить, с некоторыми из этих высокомерных холдеров и мастеров трудно иметь дело. Они используют любой повод, чтобы обвинить нас в чем угодно». Драм тяжело вздохнул и запустил пальцы в шевелюру. «Не понимаю, как холдеры способны забыть, сколько обязаны всадникам?» 400 оборотов — большой срок», — заметил Флар. «Люди многому научились». Он повернулся к предводителю Южного. «Пойдем, Двор». Его сухой тон прозвучал, словно приказ. «Передайте мои приветствия повелительницам ваших вееров, всадники. Доброй ночи!» Он вышел из зала совета. Двор, бормоча сквозь зубы проклятия, последовал за ним в коридор, который вел к карнизу. Внезапно он схватил Флара за рукав куртки. «Этот старый глупец нес чушь! Разве не так? Допустим!» «Тогда почему же ты не утер ему нос?» — закончил Флар, повернувшись к спутнику в темноте коридора. «Запомни, всадники не сражаются друг с другом, особенно предводители вееров». Двор возмущенно фыркнул. «Как ты мог упустить такую возможность? Когда я думаю о том, сколько раз он поучал тебя, нас...» Голос Двора прервался от ярости. «Не понимаю, как холдеры способны забыть, скольким они обязаны всадникам», — передразнил он Драма. «Если они действительно хотят знать...» Положив руку на плечо молодого всадника, Флар резко стряхнул его. «Ты можешь убедить человека, который не желает слушать? Мы никогда не докажем им, что виноват Треп, а не Терри с Фнором. Но дело совсем не в этом. Что?